Императорский Пекин. Слово «Пекин» — не собственное имя города, а нарицательное, и означает оно «северная столица». Это название город носил, пока существовала южная столица, город Нанкин. История не сохранила свидетельств о начале основания Пекина. Первым императором, который имел резиденцию на месте нынешнего Пекина, был потомок Хуанди, получивший страну в удел в 1121 году до нашей эры. Город тогда назывался Цзи, но с падением династии Янь в 922 году до нашей эры Пекин перестал быть столицей. С того времени в течение 11 веков в его истории было много перемен, и Пекин назывался по-разному: Дасин, Байцзин, Бэйпин и так далее. Это зависело от того, какая династия господствовала в Северном Китае в тот или иной исторический период. В 936 году Пекин захватили Кидане, и через два года Тхайцзун одел городские стены кирпичом, ибо до этого времени городскими стенами служили просто глиняные валы. Случалось и так, что город утрачивал свое имя после того, как в своей многовековой истории подвергался очередному разрушению. Например, император монгольской династии Хубилай приказал до основания разрушить город и на его руинах построить новый. Приказ был приведен в исполнение с той неумолимостью, с какой всегда действовали монгольские завоеватели. Старый город назывался Дасин, новый получил имя Дайду. Но, несмотря на все опустошительные набеги, которым Пекин подвергался на протяжении многих столетий, он остается едва ли не единственным большим городом Китая, который сохранил свою древность. Ни один из городов страны не дает такого полного представления о древней китайской архитектуре, как Пекин. Одна из его архитектурных особенностей заключается в строгой геометричности планировки. Улицы, словно стрелы, пронизывают китайскую столицу из конца в конец. Пекин разделяется на две части – внутренний город и внешний. Во внутреннем городе, в свою очередь, располагаются еще два – Императорский и Гугун, запретный город, спланированный с особой тщательностью. Во внутреннем городе были распланированы довольно широкие улицы, идущие с юга на север и с запада на восток. Главные из них застроены красивыми зданиями, окруженными зелеными деревьями. На боковых улицах располагаются постройки с небольшими двориками, скрытые от глаз прохожего глухими серыми заборами. В прежние времена во внутреннем городе жили только знатные феодалы. Простому народу запрещалось не то что селиться, но даже просто переночевать в нем. До сих пор еще сохранилась высокая каменная стена, которой с XV века была обнесена эта часть Пекина для защиты от вторжения неприятеля и от частых восстаний народа против своих правителей. Весь внутренний город принадлежал императору на правах частной собственности. Он жаловал дворцы, а иногда и целые кварталы своим придворным, особенно щедро награждал военных, возвращавшихся из победных походов. Военачальники, потерпевшие поражение или впавшие в немилость, если и оставались в живых, то лишались права жить во внутреннем городе и вместе со своей свитой удалялись за его пределы. Каждый из районов внутреннего города был обнесен своей собственной крепостной стеной, а императорский город — стеной, длина которой составляла около 24 километров, высота — 13 и толщина — 11 метров. Эту стену с девятью воротами возвели в 1421 году при Минской династии, а укрепили ее в 1439 году. Вдоль стены сооружено много башен с амбразурами и бойницами, а угловые и надвратные башни представляли собой многоэтажные сооружения, огромные дома с массивными кирпичными стенами, крытые многоярусной черепичной кровлей. Десятки квадратных окон прорезаны в стенах этих башен-крепостей. Запретный город, кроме того, был окружен глубоким рвом с водой. Берега этого рва отвесно выложены гранитом. Все площади в запретном городе выложены тем же кирпичом, что и городские стены, а прямая дорога — большими плитами серого или беловатого гранита. В зале совершенной гармонии запретного города император принимал министров и военачальников и лишь иногда иностранных послов, но случалось это очень редко. Китайский император считался сыном неба, и все другие народы, не китайцы, относились к варварам. Поэтому иностранных послов и принимали в Пекине как представителей некультурных народов. Жизнь европейцев в Пекине была совершенно обособлена от китайской общественной жизни вплоть до 1900 года. Китайское общество совершенно чуждалось европейцев, и отношения между ними складывались только деловые или служебные. Первый шаг к знакомству с европейцами сделала императрица Ци Си, пригласив к себе во дворец 1 декабря 1899 года супруг иностранных посланников, находившихся в Пекине. Но и после этого дело сближения китайского общества с европейцами мало продвинулось, и китайская жизнь оставалась для европейцев столь же чуждой и замкнутой, как и прежде. Простые китайцы селились во внешнем городе, основанном в середине XVI века на окраине внутреннего города. Внешний город тоже был обнесен прочной крепостной стеной с башнями и несколькими большими воротами. Здесь проживали бедные рабочие, ремесленники, мелкие торговцы, рикши. Жили тут и крестьяне, привозившие для города продукты. Их поля и огороды располагались тогда на окраине внешнего города, а иногда прямо и на его территории. Знакомство с императорским городом обычно начинается с площади Тяньаньмэнь, которая являлась своего рода административным центром Пекина. Здесь размещались военное министерство, министерство финансов, строительства и другие, среди которых особое место занимало министерство церемоний. Не только торжественные события и празднества должны были проходить по строго определенному ритуалу, но и каждый час жизни правителя Поднебесной империи, каждый его шаг были обусловлены регламентированными правилами. Например, с высот ворот Тяньаньмэнь спускали позолоченную фигурку птицы Феникс, которая в своем клювике приносила народу свиток с императорскими указами. В конце 1980-х годов в архитектурный ансамбль площади Тяньаньмэнь органично вписался мавзолей Мао Цзэдуна. Этот дом памяти, построенный в небывало короткие сроки, всего за 6 месяцев, сооружен в форме куба, высота которого равняется 33,6 метра. Это на 10 метров больше башни ворот небесного спокойствия, хотя по древним китайским канонам нельзя было возводить здание выше императорских сооружений.